Глава 28. Когда увезли Дмитрия Полянского, Трегубов устало опустился на стул в своем кабинете. Никакого удовлетворения от ареста этого подростка, который со временем мог бы вырасти и обрести уверенность в себе. Теперь его жизнь была сломана, а, возможно, и скоро закончится. Гимназисту сложно будет выдержать каторгу, куда он, несомненно, попадет. Возмездием, пусть даже справедливым, не вернешь к жизни жертву преступления. Иван посмотрел на сидящего напротив агента Павлова, который терпеливо ждал, когда следователь придет в себя. «Что вы говорили, когда мы пришли сюда?» Усталым голосом спросил Иван. Приходил кондуктор, который был в вагоне с кучером Василием Поповым во время убийства безымянной женщины в Сокольниках. Помните, мы просили старшего смотрителя конюшни найти его и прислать к нам? «И что?» Трегубов с безразличием смотрел куда-то поверх головы агента сыскной полиции. Он мало что может рассказать о кучере, поскольку всегда работал на этой линии, а Попов перевелся туда недавно. Но он запомнил тот вечер. «Почему?» Следователь перевел взгляд на Илью, пытаясь сосредоточиться и прогнать от себя тяжелые мысли. Был уже вечер, смеркалось, в вагоне было мало пассажиров, поэтому он хорошо запомнил странную пару. Молодого мужчину в дорогой одежде. Он тогда подумал, что таких редко увидишь в Конке, и красивую женщину с ним, похожую на гулящую. «Он дал описание мужчины?» – перебил Трегубов. «Нет», – покачал головой Павлов. «Запомнил только одежду. Дорогое пальто с меховым воротником и меховая шапка из того же меха. Лицо ничем примечательным не запомнилось. Все внимание, очевидно, досталось барышне. Ее он запомнил очень хорошо, и нет сомнений, что это наша жертва. Что дальше?» В глазах Ивана появилась заинтересованность. Дальше интереснее. Когда все пассажиры вышли, к нему подошел Василий и сказал, что совсем не втерпешь, нужно по нужде. Мол, стоять еще долго, как вернется, тогда развернут вагон на рельсах в другую сторону. Он отметился у смотрителя станции и побежал к деревьям вслед за той самой парой. Кондуктор тогда еще удивился, зачем они пошли в парк, когда уже стемнело. Дальше он долго ждал Василия, говорит, минут 20. И все время смотрел в парк, не понимая, что можно так долго делать. Он говорит, что из парка Попов вышел, разговаривая с этим господином в дорогой одежде. Он снова сел в Конку? Нет. Попов вернулся, а этот неизвестный господин пошел в другую сторону. Кондуктор подумал, что он проводил куда-то девушку и возвращается домой. Получается, что нужно найти этого господина, чтобы узнать, кто она. «Илья Петрович», — нахмурился Трегубов, — «похоже, у нас все не так просто. Кучер же мог убить жертву в присутствии этого господина, а потом просто разговаривать с ним». «Ой, простите, не подумал», — спохватился Павлов. «Это что же, они вдвоем? Этот в дорогом пальто привез женщину, чтобы того?» «Похоже, они это делали вдвоем», — заметил Иван. «Но почему?» «Не знаю», — задумчиво ответил Трегубов. «Может, вдвоем сподручнее убивать, а может, один стоит на страже, а другой нападает. Один находит жертву, другой подкарауливает». «Точно, этот господин привозит женщин и отвлекает их внимание, а Попов нападает», — предположил агент. «Может и так. Еще не поздно, поехали в тюрьму, попробуем узнать у Василия, кто это такой». В Бутырской тюрьме или тюремному замку, построенному Матвеем Казаковым, во время описываемых событий было уже более 100 лет. В первой построенной башне этой крепости Екатерина II держала Емельяна Пугачева перед тем, как его казнить. Через 100 лет после основания крепость подверглась перестройке и ремонту. Уже отреставрированную тюрьму в 89 году посещал Лев Николаевич Толстой, чтобы собрать материалы для романа «Воскресенье». Тюрьма пользовалась не только как следственный изолятор, но и как пересыльный пункт для каторжников, как место заключения для уголовников и политических заключенных. Счет всех заключенных этого мрачного заведения шел на тысячи, а условия содержания были крайне жесткими – ни водопровода, ни канализации. Тюрьма предлагала своим постояльцам только множество деревянных нар, покрытых соломой. Дежурный надзиратель отправил Павлова и Трегубова за получением разрешения на посещение к помощнику начальника тюрьмы. Иван представился и попросил допуска на допрос Василия Федоровича Попова. «Что-то знакомое», – пробормотал помощник начальника тюрьмы, наморщив лоб. Он взял какую-то бумагу со стола и поднес ее прямо к носу, продолжая морщиться и близоруко бегая по ней глазами. «Точно это он!» — облегченно выдохнул он. «Не получится у вас, господа!» «Как не получится?» — удивился Иван. «Ушел ваш Попов». «Куда ушел? Сбежал опять?» «Извините, неправильно выразился. Отошел. Упокой Господь. Повесился днем, паршивец». «Повесился?» Трегубов и Павлов ошарашенно переглянулись, будто молния ударила в стол помощника начальника тюрьмы. Иван медленно пошел на выход, недоумевая, с какой стати вешаться Попову именно сейчас. Его бы и так могли повесить. Не захотел на каторгу? Тут ему пришла в голову мысль, и Трегубов повернулся назад. «Скажите, пожалуйста, его кто-нибудь навещал? Спросите у дежурного надзирателя. Пусть покажет журнал. Скажите, я разрешил». Дежурный надзиратель недоверчиво посмотрел на посетителей, но проверять не пошел. «Раз сказал, покажу». Он начал листать журнал. «Попов. Попов Василий Федорович. Ныне покойный. Вот, смотрите, по самому утру был посетитель. Следователь по особо важным делам. Трегубов Иван Иванович». «Трегубов Иван Иванович?» – удивленно заявил Иван. «Это я». «Тогда что же вы спрашиваете?» «Но меня не было здесь утром». «Как не было?» – возмутился надзиратель. «Написано же. Был. Значит, так оно и есть». «Вы здесь вообще документы проверяете у посетителей?» – раздраженно спросил Иван. «А то!» Грозно нахмурился надзиратель, недовольный тем, что его обвинили в халатности. «Хорошо». Беря себя в руки, более спокойно сказал Трегубов. «Вы хотя бы можете описать того, кто приходил?» «Да кто же вас всех упомнит?» «А тело я могу посмотреть?» «Пишите запрос на имя начальника тюрьмы на посещение морга». «Свои бумаги и чернила дать не могу, казенные». Холодно заявил надсмотрщик, видя, как Попов бросил взгляд на его стол. Выйдя из тюрьмы ни с чем, Трегубов глубоко вдохнул холодный вечерний воздух, чтобы успокоиться. «И если бы такое только здесь?» — в сердцах высказал он Павлову. «Везде бумаги. Бумаги и крючкотворчество. Больше пишем, чем работаем. Но кто же мог воспользоваться вашим именем и зачем?» Иван задумался. Он подумал сначала на Стрельцова. Тот мог запросто сымитировать посещение тюрьмы Трегубовым. Но зачем ему это? К тому же Стрельцов никак не был связан с этим делом. Ради мести? Но почему тогда Попов повесился? Если Стрельцов хотел напакостить ему, он бы перевел куда-нибудь кучера, чтобы Ивану было трудно найти. Или бы вообще выпустил. С него станется. А тут другое. «Боюсь, Илья Петрович, наш преступник очень умный противник. Вы думаете, тот господин из Конки?» «Думаю, он. Теперь нам нужно начинать все сначала. Оказалось, что оставалось только передать дело в суд». «С чего начнем?» — спросил Павлов. «На сегодня все. Идите домой. День был очень тяжелый». Павлов попрощался, развернулся и пошел прочь от тюрьмы и Трегубова. Иван проводил его взглядом. Он думал, в чем ошибся, посчитав, что дело сделано? Что он упускает? Или кого?